Уйди! Уйди с дороги, таракан! И, эх, таракан! Он отставил ногу назад, размахнулся ею и ударил Самгина в живот, ревел густым басом: «Делай свое дело, делай! Порядок, товарищи, порядок! Порядка хотите!» Мешок костей. Самгин. Грязный мешок, наполненный мелкими угловатыми вещами. Кровь текла из-под шапки и еще откуда-то. У ног его росла кровавая лужа, и казалось, что он тает. Женщина наклонилась и попробовала пальцем прикрыть глаз, но ей не удалось это. Тогда она взяла дощечку от разбитого снарядного ящика, положила ее на щеку. «Ну что ж», — заметил Пришвин, когда Горький рассказал ему о своем замысле. «В конце романа конец героя. Это естественно. Хотя надо сказать, что всегда смерть человека — трагедия. Точнее будет по-другому. Смерть интеллигенции», — неожиданно произнес Горький. «Да, исторический конец той интеллигенции, на которую я когда-то в начале революции делал ставку и которую переоценил. Теперь я, как ни странно, смог бы повторить за Лениным: интеллигенция — дерьмо». Владимир Ильич, правда, в разговоре употребил когда-то более резкое слово, но суть от этого не меняется. Раз дерьмо, значит, ей конец. Нет, не безразличен был Михаил Михайлович к роману Горького. Ждал публикаций и проглатывал главу за главой. Многое ведь он и сам пережил, о чем писал Горький. На многое хотел получить ответ, блуждая и сам как интеллигент в потемках истории. Да ведь и они, два писателя, не раз еще в голодном и холодном Петрограде встречаясь, говорили о судьбах ученых, художников, артистов, литераторов, которых захватил, увлек водоворот событий и которые, не всегда умея видеть ясную цель, погибали в пучине, не ведая, как выбраться на берег. Но разве можно было не подать им руку, не спасти? С ними, интеллигентами, гибла вековая культура. Без них разума нации мог одичать народ, в первую очередь пролетариат, о нравственном и физическом выживании которого так же рьяно, как о спасении интеллигенции, заботился Горький. С тех давних лет осталась в памяти одна из горьковских речей, напоминающая в который раз, что народ и интеллигенция неразрывны. Доказывать необходимость культурно-просветительной работы излишне. Эта необходимость очевидна, о ней красноречиво взывают и грязный камень наших мостовых, и вековая грязь сердца и мозга людей. Мне кажется, что первым должным делом следует признать необходимость объединения интеллектуальных сил старой опытной интеллигенции с силами молодой рабочей крестьянской интеллигенции. Покрыв всю страну сетью культурно-просветительных обществ, собрав в них все духовные силы страны, мы зажжем повсюду костры огня, который даст стране и свет, и тепло, поможет ей оздороветь и встать на ноги бодрой, сильной и способной к строительству и творчеству. Значит, мешок костей? Нечто вообще бесформенное, ничем не напоминающее человека? — повторил Пришвин, одновременно продолжая думать и о Самгине, и о давней горьковской ставке на интеллигенцию. «Выходит, по-вашему, катастрофа разума и катастрофа человека? Что же взамен?» По дороге слева и справа громоздились горы развороченной земли, а сотни тысяч человеческих фигур в отдалении — на просторах, охваченных несколькими рядами колючей проволоки, волокли за собой, толкали вперед тяжеленные тачки. Это сооружался новый, как говорили, более грандиозный, чем Беломорский канал Москва-Волга. и Горький, прильнув